А еще я нашла свое слово. Нашла в библиотеке. Ну что возьмешь с ботанички вроде меня? С того самого дня в Риме, когда мой итальянский друг Джулио сказал, что Риму соответствует слово «секс», и спросил, что за слово лучше характеризует меня, я пыталась отыскать его. Тогда я не знала ответа, но решила, что рано или поздно мое слово даст о себе знать, и, увидев его, я пойму, что это оно и есть. И вот в последнюю неделю моего пребывания в ашраме я, наконец, наткнулась на это слово. Я читала старинный йогический текст и увидела описание древних религиозных практиков. В одном абзаце было санскритское слово «антивасин». Это означает «тот, кто живет на границе». В древние времена значение этих слов было буквальным. Термин обозначал человека, который покинул шумное средоточие мирской жизни и поселился на границе лесов, в месте обитания духовных учителей. Антивасин больше не считался одним из жителей деревни. У него не было дома и жизни в ее обычном представлении. Но он пока не стал и просветленным, полностью реализовавшимся мудрецом из тех, что жили в глубокой чаще лесов, куда не ступала нога человека. Антивасин существовал посередине, находился в пограничном состоянии, жил в пределах видимости обоих миров, но смотрел в направлении неизвестности и изучал мир. Когда я прочла описание слова «антивасин», то так разволновалась, что даже тявкнула от нахлынувшего на меня озарения. Вот оно, мое слово. Конечно, в современном мире образ дремучего леса нужно понимать метафорически, и границу тоже. Но жить на границе все же можно. Реально существовать на дрожащей линии, разделяющей старый образ мыслей и новое понимание, и вечно пребывать в состоянии изучения мира. В переносном смысле эта граница находится в вечном движении, по мере того, как мы продвигаемся в своих исследованиях и открытиях. Таинственный лес, полный неизвестности, всегда остается на расстоянии нескольких шагов, и чтобы не потерять его из виду, следует путешествовать налегке. Следует быть подвижным, легким на подъем, гибким, даже вертким в какой-то мере. Забавно, буквально на днях мой приятель, поэт-водопроводчик из Новой Зеландии, уезжал из ашрама и на пути к выходу протянул мне бумажку с дружеским прощальным четверостишием о моем путешествии. Сейчас оно мне вспомнилось. Элизабет серединка на половинку. Об Италии болтает, о Бали мечтает. Элизабет половинка на серединку, верткая, как рыба, ускользает. Сколько времени за последние годы я потратила на размышления о том, кем должна быть. Женой, матерью, возлюбленной, одиночкой, итальянкой, гурманом, путешественницей, писательницей, йогом. Но я не являюсь никем из перечисленного, по крайней мере на все 100. Как и не являюсь сумасшедшей теткой Лис. Я всего лишь верткий антивасин, серединка на половинку, ученик, обитающий на вечно движущейся границе прекрасного и пугающего леса неизвестности.